Стенсоном и хорошо знавшего всю его жизнь. Эти три свидетеля должны были говорить о благородной деятельности певца, о его высокой человечности. Но все обернулось вовсе не так, как предполагал молодой и горячо желающий выручить своих подзащитных адвокат. Обвинительное заключение прозвучало так, как будто на скамье подсудимых находились не знаменитый певец, мальчик, молодой учитель и двое рабочих, а по крайней мере матерые политические диверсанты, вооруженные до зубов. Измена, тайный заговор, покушение на убийство. Сфикси повернулся к подсудимым. «Признают ли подсудимые себя виновными?» «Вы, Джеймс Робинсон?» «Нет, сэр». Певец поднялся со своего места и с усмешкой смотрел на судью. «Вы, Ричардсон? Вы, Чарльз Робинсон?» «Нет, сэр, не признаю», — прозвучал звонкий голос мальчика. «Нет, нет, нет». «В таком случае приступим к опросу свидетелей», — сказал Сфикси, надевая очки в тяжелой оправе. Судью лихорадило. Со вчерашнего дня тысячи писем завалили столы в конторе Сфикси. Писали и телеграфировали из комитета при Конгрессе сторонников мира, из каких-то прогрессивных организаций, из союзов музыкантов, художников, писателей, ученых, с крупнейших заводов и фабрик, из лабораторий и научных институтов. Все в один голос требовали освобождения Джеймса Робинсона и его товарищей. Все твердили о том, что певец — один из передовых борцов, сражающихся за счастье простых людей. «Моя карьера, все мое будущее висит на волоске», — угрюмо думал судья. «Хорошо распоряжаться Милларду, диктовать свои условия. В случае чего он останется в стороне, а вся ответственность ляжет на меня». Однако менять курс было поздно, и судья со смесью испуга и радости видел, как ловко допрашивает свидетелей обвинения, приглашенный большим боссом прокурор, и как все туже и туже стягивается сеть обвинительных доказательств вокруг подсудимых. Прокурор Кук предъявил суду вещи, найденные при обвиняемых. Билет делегата на Конгресс сторонников мира, выданный на имя Джеймса Робинсона. Письмо на имя того же Робинсона, содержащее зашифрованные сведения. Географический атлас, обнаруженный у обвиняемого Гирича. И книга, содержащая сплошь коммунистическую агитацию, отобранная у школьника Чарльза Робинсона и носящая название «Как закалялась сталь». По словам школьника Чарльза Робинсона, книгу привез ему в подарок дядя, что служит еще лишним доказательством подрывной деятельности Джеймса Робинсона в Штатах. Несколько присяжных заседателей просили дать им ознакомиться с вещественными доказательствами, и по рукам пошли все документы, включая книгу. Когда книга перешла к аптекарю, он только посмотрел на переплет и поспешно передал ее дальше, как будто в прикосновении к этой книге уже заключалась опасность. Один за другим выступали свидетели. Первым за свидетельским барьером появился Эйнис, репортер стонпойнтовских новостей. Эйнис показал, что искусно поставленными вопросами принудил Робинсона сознаться во время интервью, что за свое выступление на Конгрессе сторонников мира он, певец, получил крупную сумму. Правда, подсудимый пытался замаскировать это заявлением, что будто бы получил деньги в качестве платы за концерты, но всякий понимает, он отправился в Советский Союз после Конгресса именно для того, чтобы получить условленную сумму. Все это Эйнис проговорил без малейшей запинки, глядя в переносицу прокурора и стараясь не поворачиваться к подсудимым. Присяжные заседатели зашептались. В зале начался сильный шум. Волновался горчишный рай. Сфикси постучал молотком по столу. «Если шум не прекратится, я прикажу освободить последние ряды от публики». холодно блистая очками, на свидетельском месте появился директор школы МакМагон.